Из всего экипажа выжил он один. Он до сих пор чувствовал в своей руке пальцы Дженнифер, испуганной, уплывающей от него. В дверь каюты постучали. Шак вернул перчатку в сейф и вытер навернувшиеся слезы. — Что надо? — раздраженно прорычал он. — Я просто хотел сообщить тебе, Джек. Мы достигли места сбора. Он узнал голос судового биолога и взглянул на часы. Прошло 3 часа. — Хорошо, Роберт. Сейчас буду. Подойдя к умывальнику, он ополоснул лицо холодной водой, выпрямился и взглянул в зеркало. С его жестко очерченного подбородка стекала вода. Густые волосы, несмотря на припорошившую виски седину, еще оставались темными. Они у него были длинными, до плеч. С короткой армейской стрижкой он распрощался много лет назад. Джек зачесал мокрые волосы назад и вытер полотенцем бронзовую от загара кожу, а затем отвернулся, не в состоянии более смотреть на собственное отражение. Вернувшись к реальности, Джек прислушался и заметил, что ровный обычный звук судовых двигателей слегка изменился. Фатом сбрасывал оборот. Джек торопливо натянул просторную рубашку и, не застегивая ее, прямо босиком направился к двери. Открыв ее, он увидел, что Роберт Боночек все еще дожидается его. Главный биолог заметно нервничал, переминался с ноги на ногу и избегал смотреть Джеку в глаза. 20 лет от роду Роберт был самым молодым членом команды, но при этом самым серьезным и неразговорчивым. Увидеть на его лице улыбку было делом почти невозможным. Он окончил университет в нежном возрасте, 18 лет, получил степень магистра и уже 2 года плавал на фатами, одновременно собирая материалы для докторской диссертации. Лиза говорила, что у него старая душа, заключенная в молодую оболочку. Правильность этого утверждения подтверждалась тем, что на макушке молодого человека уже начала появляться плешь. — В чем дело, Роберт? — биолог покачал головой. — Вы должны это сами видеть, сэр. Молодой ученый повернулся и вышел на открытую палубу. Джек протиснулся в дверь следом за ним. Солнце, висевшее над горизонтом, ослепило его, и он прикрыл глаза ладонью. На палубе уж находились все члены команды, за исключением геолога Чарли Моллера. Крупную фигуру ямайца Джек увидел в рубке, помахал им рукой, а затем подошел к поручням, возле которых стояли остальные, вклинившись между Робертом и Лизой. — Как спалось? — спросила она. — Ты мне что-то подсыпала, верно? Врач лишь пожал плечами. — Тебе было необходимо поспать. Джек хотел было устроить ей выволочку, с какой стати она обращается с ним, как с ребенком. Он, в конце концов, капитан этого судна. Однако в этот момент его внимание привлекло необычное зрелище. Обычно пустынные поверхности океана пестрела теперь десятками судов, траулерами, грузовыми военными катерами, над которыми развивались флаги самых разных стран. В небе деловито стрекотали лопастями 2 вертолета, Джейхок. Проследив взглядом траектории их полета, Джек сообразил, что они поднялись с базы ВМС на острове Уэйк, и еще ниже баражировал пузатый Си-130. Самолет, видимо, всю ночь сканировал этот район своими радарами. Стало очевидно, что Национальный совет США по безопасности на транспорте бросил на поиски борта номер 1 все имевшиеся в его распоряжении ресурсы. Словно прочитав мысли Джека, возникший позади него Джордж Клейн сказал: «Национальный совет не теряет время даром. Впечатляющая расторопность, учитывая то, в какой глуши мы находимся». Наблюдая суматоху, царящую на тихоокеанских просторах, профессор попыхивал толстой трубкой. Если бы не она, Джордж ничем не напоминал бы 60-летнего ученого из Гарвардского университета. На его мускулистом теле были лишь шорты, больше ничего. Жидкие волосы Клейна развивались на ветру. Жаку всегда казалось, что профессор невероятно похож на Жака и его Кусто. — Чем это пахнет? — наморщив нос, — спросил Кендалл Макмиллан. Джек принюхался и тоже ощутил в воздухе едкий запах, а затем увидел слева по носу радужное пятно на морской поверхности. — Топливо! — коротко бронил он. Сомнения не оставалось. Совсем недавно здесь произошло крушение. Посредине пятна Джек заметил два покачивающихся на волнах красных предмета.